347. О любви могу сказать: у чистых душ она стремится наверх, а сострадание вниз. Можно любить Бога. Нужно представить его чудесным мучеником за творческие мысли на благо мира. Можно доверчиво и даже дерзко стучаться в его храм. И если стук сознателен, то в ответ получаете новые силы, хотя и не сразу осознанные.